и прикрыл глаза. Глава вторая. Событие четвертое. Сплю. Мне снится, что времени уже 10, и я опоздал на работу. Открываю глаза, смотрю на часы. Времени 10, я опоздал на работу. А сон-то вещий был. Сон лечит всех вокруг. Ивану Федоровичу одному не свезло. Проснулся он с раскалывающейся головой. Да и ладно бы, есть же всякие аспирины с ибупрофенами. Дудки. Проснулся не дома, в 5 метрах от аптечки, а на сеновале в... метрах от аптечки. И болела не только голова. Болела левая рука, по которой пнул немецко говорящий бородатый Гришка. Болели ребра тоже слева. И туда Гришка пнул. Еще болели губы разбитые и сломанный, возможно, нос. Чего еще болело? Попаданец прислушался к организму. Еще душа болела. Неуютно ей было в новом теле и в новом времени. «Канс ду них цюрюкеган? А нельзя назад походить?» Спросил тех ли того, кто его сюда направил, Иван Федорович. И чуть вниз сена не скатился. Ну, хрен с ним, дали ему по носу, и он язык предков вспомнил. Выучил явно не то слово, но сейчас он к Богу или инопланетянам на немецком обратился. Да ни в какие ворота! Тут-то ему так хреново, что русскому хорошо, то немцу шмерц. Шмерц — страдание, боль. Немцем стал. Русский после кулачного боя на льду Волхова выплюнет пару выбитых зубов, четверть меда стоялого навернет и наутро как огурчик, а тут все по-прежнему болит. Ладно, хоть кровь из носа не каплет. Или это в меде дело? Иван Федорович зажмурил глаза и запустил ускоренную регенерацию. Сейчас 5 минут, и все будет в норме. Нет, не получилось. И через 5 минут все болело. Неправильный он попаданец. Тем магию дают, регенерацию тоже, еще знания кладов. Опять зажмурился. Что-то не так пошло. Ничего про клады он не знает. И во второй раз не регенерировался. Опять же не сказали, маг он или погулять вышел. Лежать просто на сене было не так и паршиво. Если не шевелиться, то сильно ничего и не болело. Да, голову раскалывало, но вот остальное так фоном проходило, если не ворочаться лежать, как больному и положено смирно. Иван Федорович опять закрыл глаза и стал прикидывать, куда и в какое время он попал. Ему поклонились люди во дворе замка. Второе пробуждение было от холода. Не так, что замерз и зуб на зуб не попадает, а просто захотелось одеяло под самую голову натянуть. Потянул, а нету. Иван Федорович открыл глаза. Ослеп, чернота кругом. А нет, вон звездочка пытается пробиться сквозь облака, а еще огонек горит на башне. Не перенесли назад, не вернули взад демоны или инопланетяне, хоть бы. И тут попаданец осознал, что демоны поступили круче. Он теперь вспомнил все, что помнил или знал, точнее, реципиент. При этом обнаружилось 2, ну, очень интересных совпадения. Или это совпадение, а не промысел этих демонических инопланетян. Мальчика, в которого угодила его душа, знание, сознание, выбирай, что нравится, звали точно так же, как и его, с немецким акцентом, правда. Был Иван Федорович Зайцев, а стал Иоганн Теодорович фон дер Зайцев. Правда, тут в Ливонии отчеств не было, но отца звали Теодором, местные звали. Свои же обращались к нему, как к Федору Васильевичу. И был Иоганн, а для своих Ванька или Ванюша, в зависимости от того, кто эти свои были, третьим сыном фрайхера или барона, если на русскую иерархическую дворянскую лестницу переводить. «Фрайхер», дословно «свободный господин», обращение «барон». Старшим же сыном был тот самый истязатель малолетних Гришка, он же Грегор, а средним братом был тот самый высокий малый с пшеничными волосами и рыжей шкиперской бородкой Александр. Ну, тут и по-немецки получалось «Александр». Еще была сестренка младшая, которую звали Василиса, Базилиса. И вот тут начинались сложности. Жена фрайхера фон дер Зайцева Мария была только матерью Василисы семилетней. Гришка же с Александром были сыновьями первой жены тогда еще совсем не барона Зайцева, а боярина Федора Васильевича Зайца Феклы. Она умерла 15 лет назад при родах. Девочка, родившаяся, не прожила и недели. Второй женой и матерью Иоганна была дочь новгородского купца Ивана Кожина, ведшего обширную торговлю с Ливонией и вообще с Ганзой. Звали мать Иоганна Зыряна, что с тюркского переводится как «яркий, светлый». И она умерла родами, когда пришла пора рожать сестренку Иоганну. Последней женой барона Зайцева была дочь соседа и тоже барона Отто фон Лаутенберга, фраин Мария. Как же так получилось, что боярин Суздальского княжества стал бароном в Ливонии и тевтонским рыцарем? Эта часть воспоминаний или знаний хозяина тела была обрывочна и скорее на семейную легенду походила, чем правду. Что точно известно, так это то, что Федор Васильевич Заяц, сын богатого и известного боярина Владимира Суздальского княжества Василия Зайца, родился в 1360 году. Прозвание «Заяц» от отца досталось. Боярин получил саблей по роже и заработал шрам, который, как известно, украшает мужчину. Вот только разрезана была и верхняя губа, которая срослась треугольником, таким, как у зайца, за что прозвище боярин и получил, а оно уже и сыну досталось в наследство. Точная дата рождения фрайхера Теодора известна потому, что отец не раз повторял и рассказывал, будучи в подпитии, про то, как принимал участие в походе великого князя Дмитрия Ивановича Московского вместе с отцом боярином Василием Ивановичем Зайцем в сражении против Мамая, Беклербека и темника Золотой Орды, и было, по словам отца, ему в ту пору 20 зим. Точно известно, что Куликовское сражение произошло в 1380 году. Выходит, отец Иоганна родился в 1360 году. Событие пятое. Так как же боярин стал бароном? Все дело в Дмитрии Донском. Он... Почему-то все русские князья, которых учебники истории величают великими, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Дмитрий Донской, наносили Руси или России будущий страшный урон своими действиями после смерти. Ярослав Мудрый разделил великую державу между сыновьями и на столетие вверг ее в пучину междоусобиц, которую потом продолжили потомки почти объединившего вновь державу Мономаха, почти, так как куски уже некоторые с концами отошли. Все то же самое сделал и Дмитрий Донской. Он разделил державу между сыновьями и наследником старшего Василия назначил не сына Василия, а его брата Юрия. Опять лествичное право. И опять столетняя резня русских с русскими со слеплениями князей и сжиганием городов. И ведь у всех у них был пример Византии перед глазами, где пусть и не всегда, но отцу наследовал сын. Да, там заговоров было не меньше, но принцип был известен. Почему его не переняли? Так вот, сын Дмитрия Ивановича Василий I в 1392 году присоединил к своим владениям Нижегородско-Суздальское Великое Княжество. Бояре попытались противиться этому. Всем же охота быть самостийными, но не получилось. Кого купили, кого убили, а потом всю вину решили возложить на боярина Зайца. Пришлось тому бежать из Суздаля в господин Великий Новгород с чадами и домочадцами и тремя десятками пустужильцев или боевых холопов. Вроде как-то устроились, и тут стало известно, что войска Василия двинулись воевать Двинскую землю, где и осел боярин Федор Заяц. У страха глаза велики, и боярин бывший решил, что по его душу войска великий князь Василий Дмитриевич ополчил. Из Вологды ломанулся он в Псков и потом до Нарвы, где и нанялся с оставшимися у него 15 послужильцами на ганзейское судно как бы охранником. Кроме послужильцев, было при боярине еще и жена с двумя сыновьями. Купец был из Риги, и он не зря нанял охрану на судно. Пиратов в тех местах хватало, да и любой купец мог мгновенно в пирата превратиться, если встретиться с собратом своим и решит, что у него воев на корабле побольше. Напало на них датское судно, такой же большой кок, но в этот раз не вышло у пиратов поживиться. Обстреляв корабль рижанина стрелами из луков и арбалетов, датчане начали абордаж, и тут столкнулись с 16 одоспешенными профессиональными воинами. Порубили их суздальцы, даже не потеряв ни одного человека, а вот когда бой закончился, то оказалось, что раненые все же есть, и это не ратники. Это жена Федора, боярыня Фекла Ивановна, которая была ранена в плечо, и ее удалось выходить. Вторым раненым оказался купец Фриц Лаутен. Купец был ранен арбалетным болтом в живот. Была и еще одна потеря. Исчез племянник купца и его помощник по совместительству Теодор Вайс. Груз как бы становился ничейным, так как купец помер, не приходя в сознание. Капитан Кога перед Ригой уже подошел к боярину и предложил на плохом русском поделить товар. И Федор Васильевич задумался. Если можно вот так поделить товар купца, а там были кроме того и шкуры песца, то зачем делить? В эту же ночь капитан и половина команды были зарезаны, а оставшейся команды хватило, чтобы выброситься на берег в 30 верстах западнее Риги в районе будущей Юрмалы. Убив моряков, боярин и его послужильцы, забрав с корабля только меха и серебро, направились к ближайшей деревне. Дорф, так у немцев прозываются не очень большие сельские поселения. Кемерн, так называлось это поселение, дорф среднего рода. Там бедным русичам, потерпевшим кораблекрушение, удалось купить пару коней и пару же телег, и там в таверне им дали хороший совет. Двигайтесь, мол, дорогие гости, в Ригу и попытайтесь пробиться на прием к архиепископу. Там записывают в крестовый поход, который организовывает король венгерского королевства Сигизмунд и герцог Бургундии Жак Бесстрашный против турецкого султана Баязида I. В Риге боярин снял небольшую таверну полностью для своего отряда и пошел искать толмача, чтобы наведаться к архиепископу. В результате нашелся новгородский бывший купец, которого ограбили пираты и захватили его корабль. Уже год он жил в Риге и прилично выучил немецкий. С купцом оставалось и 5 его охранников. Звали купца Иван Кожин. На удивление просто оказалось получить аудиенцию у архиепископа Иоганна V Валенрода. Им оказался молодой совсем рыцарь из Баварии, 23 года. Подарок из 40 соболей отборных впечатление на немца произвел. «В крестовый поход?» Он вскочил с трона, несколько раз обошел закованного в броню русского, что на голову возвышался над окружившими его монахами. «Да, хочу турок выгнать из Болгарии. А не хотите ли перейти в католичество, станете фрайхером, проставите свое имя в крестовом походе, плюс мое благоволение, вы сможете достичь больших высот в ордене, а ваши сыновья уже будут своими здесь?» Федор Васильевич задумался. «Сменить веру? Предать веру отцов и дедов, а на другой чаше весов баронство, свой замок, который ему этот молодой человек обещает. Возврата на родину нет, там ждет дыба и четвертование, и гибели всей семьи, а Бог. Бог, он единый для православных и для католиков. Ну, выучит латынь, все одно нужно и немецкий учить и латынь, иначе тут на немецчине пропадешь. Что скажешь, Иван, что посоветуешь?» Решил так для порядка больше поинтересоваться боярину купца. Всю свою цену имеет. Поторгуйся немного». Событие шестое. В результате небольшого торга архиепископ Риги Иоганн V Валенроде отписал новому крестоносцу то самое селение Дорф-Кемерн, в таверне которого им и посоветовали отправиться в Ригу. Через месяц Федор Васильевич стал Теодором фон дер Зайцем, а еще через месяц, похоронив умершую родами жену, отправился в крестовый поход к Никополю. Никопольское сражение, крупное боестолкновение между объединенными силами венгерского короля Сигизмунда, французского королевства, ордена госпитальеров и Венецианской республики с одной стороны и войском турецкого султана Баязида I с другой. Крестовый поход получился неудачный, и барон не любил о нем рассказывать, но неудачный он был для франков, для короля венгров Сигизмунда, а вот для фрайхера Теодора Зайцева оказался вполне себе удачным. Вернулись 13 пастужильцев, и он сам живые и здоровые. Всего двое его людей погибли в стычке с сипахами. Более того, при отступлении они отбились от венгров, заблудились, сделали, как и положено заблудившимся, круг и вновь вышли к окрестностям Никополя, где еще далеко не все трупы обобрали. На одну такую команду турецких мародеров они и напали. Турок перебили, а дорогое оружие, украшенное золотом и самоцветами, натасканное падальщиками со всего поля боя, изъяли. Зачем оно туркам в аду? Там же, недалеко от Никополя, нашли и болгарина-проводника, который за один из кинжалов с гардой и ножнами из серебра вывел братушек к венгерской границе. Кроме оружия и всяческих колец и цепей, снятых с убитых, у турок позаимствовали и 30 лучших рыцарских коней, собранных теми по кустам вокруг поля боя. На них спустя полгода еще с 10 приключений, о которых любил у камина вечерами вспоминать барон фон дер Зайцев, выпив приличный кубок меда. Кубок золотой и тоже трофейный. Вроде как самому Филиппу Д'Артуа, графу Д.Э., принадлежал одному из руководителей крестового похода. Барон говорил, что видел его в руке пацана графа, когда его отряд нес караул возле шатров, где руководство похода расположилось на очередной военный совет и пьянку заодно. Вернувшись из похода, фрайхер фон дер Зайцев начал строительство вот этого замка. Где-то через год в рижском порту, куда заглянул, чтобы узнать новости с Руси и с родины, он встретил вновь купца Ивана Кожина. «Ничего там не поменялось. Василий платит дань ордынцам и воюет с соседями. Поход на Двину закончился неудачно для московского князя. Новгород отбился». Они сидели в портовой корчме и пили противное кислое пиво. «Жениться мне нужно, деньги теперь есть, но немку не хочу в жены, русскую бы». «Дочка у меня старшая невеста совсем, пока до Новгорода доберусь, пока зима, пока снова сюда, ей как раз 15 годков будет, приданое хорошее дам, зовут Зыряна, или брезгуешь с купцом породниться? Вези, чё тут думать, ты, Иван, как брат мне, благодаря твоему совету теперь и Дорф есть, и замок строится». Зыряна не зажилась на чужбине, родила Ваньку и Иоганна, а через 2 года умерла при родах, а через месяц отправилась в рай и сестренка единокровная Ганна. Ваньке сейчас 12, 13-й пошел. Последней женой барона Зайцева стала дочь соседа и тоже барона Отто фон Лаутенберга, фраин Мария. Женился Теодор спустя 4 года только в 3-й раз, и не потому, что не хотел, некогда было, воевал. Тевтонские рыцари побили Витовта, и великое княжество Литовское заключило с крестоносцами так называемый Салинский мирный договор, по которому к Тевтонскому ордену перешла Жемайтия. Гроссмейстер Конрад фон Юнгенен радовался зря и не очень долго. Практически сразу в Жемайтии, то есть прямо под боком у Риги, начались восстания, и они не прекращались ни на 1 год даже. То в одном месте вспыхнет, то в другом. Уже в 1399 году жемайты организовали восстание, захватили и сожгли два недавно построенных замка. Тевтонских солдат взяли в плен, чтобы обменять их на жемайтских заложников, взятых в Пруссии. Осенью 1401 года рыцари совершили набег на поселение, опять стали строить замки, снова восстание, опять местные замки разрушили. За 4 года Федор Васильевич 6 раз выдвигался с войском тевтонов на подавление восстания. Женился он в перерыве между боями на дочери барона, чье копье несколько раз оказывалось сражающимся бок о бок с пастужильцами фон дер Зайцева. Через год баронесса родила Василису, а вот уже 6 лет не может забеременеть вновь. Впрочем, насколько понял Иван Федорович из воспоминаний Иоаканна, отец по этому поводу истерик не устраивает. Война в жемайтской земле занимает почти все время барона, а наследников у него и без того 3. А сейчас, насколько понял Иван Федорович, папаша его реципиента вместе с сыновьями и пастужильцами всеми собирается на общий сбор всего войска в Мариенбурге, столице ордена. А раз на дворе 1409 год, то можно не сомневаться, что впереди знаменитая Грюн.